и мною, согласилась я. Рядом рвано вздохнул Фредерик. Я уже поняла, что дядю он боится, как черт ладана, или так сильно уважает, кто его знает. Но я тихонько взяла его за руку, сжав ее, получила ответное пожатие. «Последую вашему совету», — ровно заключил король. «И ни грамма сожаления, вины там недовольства собой. Хотя я его понимала, наверное, Вильгельма, и всех царей, королей, императоров, президентов, они смотрят на мир под ногами сквозь призму цинизма. Если каждый раз прогонять себя через эмоции, чокнешься, а так эмоции у него для единицы из ближнего окружения. Любые, хорошие, плохие, они расходуемый ресурс. По крайней мере, не лицемерит мужик. Я рада, что смогла быть полезной, ваше величество, ну, хоть что-то сделано, хотя бы в первом приближении. Пускай не для России, так для людей. В связи с этим, извольте кратко повторить другие свои замечания о миазмах. Кажется, учение доктора Пирогова. Я повторюсь, Пирогов предположил, но еще не разработал учение о раневой инфекции и лечении инфекционных осложнений. Здесь Вюртемберг может стать впереди планеты всей. Тем более, что в Вене есть врач, учение которого похоже. И его также травят и осмеивают, как и Пирогова, хотя он с документами на руках пытается доказать свою правоту. У него есть статистика. Это доктор Земмельвейс, венский акушер. Но направление его деятельности значения не имеет. Инфекция – понятие, объединяющее всю медицину. Пирогов же в качестве противомиазменных средств применял растворы азотнокислого серебра, хлористую воду и йодную настойку. Мы с ее королевским высочеством инспектировали на днях местную клинику, зрелище удручающее. Не приведи Господь попасть туда, лучше сразу завернуться в саван и отползать потихоньку в сторону кладбища. Вильгельм тихонько хмыкнул, а Фредерик больно сжал мне руку. В Петербурге дела с этим обстоят значительно лучше, я полагаю, вы будто не слышали меня, ваше величество, там такой же бардак, такое же безответственное отношение к здоровью и жизням людей. Простите мою жену, ваше королевское, встал со стула Фредерик. Молчать, прошипел Вильгельм. Понятно, нервно дернулась я, никто не уйдет неотлюбленным. И зачем высунулся вообще? Ты мешаешь, Фредерик. Фрау Таис, по поводу голода у вас имелись предложения. Возможно, и применительно к медицине таковые найдутся. Я бы выписала к нам сюда Земмельвейса и обласкала его всячески, дав возможность на практике и на виду у наблюдателей доказать свою правоту. Мы с Ольгой Николаевной и с ним вместе выработали бы разумные предложения. Он, как опытный врач, ее королевское высочество, как человек, знающий толк в меценатстве и деньгах, я, как человек, знакомый с разработками профессора Пирогова. Тогда это будет уже что-то, а не голые слова и предположения. В этом есть смысл, ваше величество, впервые открыл рот фон Шлейер. Составьте в таком случае приглашение. Обласкайте всячески, фрау Таис подскажет как. Встал Вильгельм из-за стола. Мы тоже поднялись. Проходя мимо, он остановился, подумал и развернулся ко мне. «Рад буду видеть вас на завтраках через день, фрау Таис. Да я спреставлюсь от недосыпа в таком случае, ваше величество», в ужасе пробормотал и я, «дайте мне выспаться. Это вы, жаворонок, я не способна на подобные подвиги. Во всяком случае, так часто». Весело глядя на меня, Вильгельм перевел взгляд на племянника. «Вот и Катрин, также береги ее, Фредерик. Будет вам Земмельвейс, фрау Таис. Тогда, может, ужины? С радостью будем ждать приглашения», присела я в поклоне. Пока миновали анфиладу королевских покоев и спускались по лестнице, муж молчал. В карете заговорил: «Вы ходите по краю, Таис, не представляете, на что он способен, как он способен обходиться с людьми, как он держит семью, жену, Карла, без любви и в строгости. Дядя может быть очень жесток, вы не справитесь, а я не смогу помочь. Если что, он только терпит меня», — скрипнул он зубами. «Меня тоже, пока я кажусь полезной, но уметь плести интриги — необходимость при любом дворе. Без этого навыка здесь просто не выжить, а я вот попытаюсь. Давайте уже расслабимся, мне также не по себе, и я тоже боюсь его, признаю, но вспоминаю об этом всегда с опозданием, когда все уже случилось. Нервы, знаете, забудем о нем хотя бы на сегодня. Нас ждет теплый тихий дом. А давайте покатаемся по Штутгарту». Пришло вдруг в голову: «Своя карета, хороших дней осталось так мало, я верю Даше, верю в осенние дожди. Давайте, Таис», улыбнулся муж, «покатаемся. Помните, мы устроили набег на шляпный салон. Позвольте теперь мне сделать вам подарок. Глава 35. Я стояла у окна и смотрела, как Даша копается в саду. Еще раньше, подготовив грядку, она высаживала сейчас, перед дождями, лекарственные растения, собираемые ею где только можно. Я знала далеко не все их, а новые названия почти сразу и забывала. Не мое, вчера мы с Фредериком шкваркнули по душе, что называется. Вернее, сделала это я. Настояла, убедила его в том, что выглядеть на королевских ужинах нужно представительно. Самая подходящая одежда для этого – парадная форма, но сейчас мой муж находился не на военной, а на дипломатической службе. Явиться на завтрак во дворец в сюртуке – одно на ужин, явно же нужна более нарядная одежда. «Я сомневаюсь, Таис, что когда-нибудь буду приглашен», – усмехнулся Фредерик, «да и дипломатический корпус не дает приемов и балов. Таким образом вы только сделаете лишние траты». Ну да, швабская практичность рулит. Но он прав, король не станет сводить их с Карлом за одним столом. И все-таки, если это случится, мало ли, не семейный ужин, но прием или бал, мой муж должен выглядеть не хуже прочих, заслужил. В мужском магазине я присела на уши управляющему, а потом и наоборот. Оказалось, что парадным, вечерним или даже бальным костюмом в Европах сейчас является двубортный фрак. Последний писк, только входит в моду, вернее, торжественно возвращается, с фалдами не ласточкин хвост, а покороче, пошире и скругленными. Но главное, теперь он более демократичен и не требует ношения корсета. Бархат, хлопок или сукно? Пожевав в сомнении губами, я выбрала тонкое синее сукно, бархат мужику как-то. Фредерик с улыбкой наблюдал, сидя в кресле, я выпросила у него этот подарок, для него. Да и просто показалось безумно интересным наряжать мужчину, именно этого мужчину. Пришло вдруг в голову, я играюсь в куклы, а он понимает это. Тихо улыбаясь, я придирчиво выбирала. Пуговицы, пожалуй, серебряные, керамика смотрится дешево. Жилет из вот этого, голубого с серебристо-серым узором шелка. Брюки только синие, под цвет фрака. Туфли черные, как и галстук. Белоснежный носовой платок, рубашка и шелковые перчатки. Запонки вы можете выбрать у. Благодарю вас, этого не требуется, поднялся муж с кресла. Точно они есть, уточнила я. Точно, явно веселился он. Уже усаживаясь в карету, я вспомнила. Жилет. Нам нужен тот, что мыском спереди. Минуту, Фредерик. В магазине я быстро, как пулемет, застрочила. Заказ срочный и за первоочередную срочность отдельная плата, но я не только за этим. Я заказала еще один парадный костюм, но не срочным образом и не вечерний, а дневной, серебристо-серый фрак и брюки с темно-синим в тонкую золотую полосу жилетом. Счет за оба просила переслать мне, вышло не так, чтобы и слишком дорого. Вашему мужу повезло, фрау. Благодарю вас, слегка присела я, необъяснимо радуясь. Необъяснимо. Отчего вы словно потускнели вдруг, Таис, забеспокоился муж. С вами были недостаточно почтительны без меня, пускай бы попробовали. Нет, дело не в этом, задумалась я и только когда подъезжали к дому, спросила. Фредерика, вам было так же приятно тратиться на меня, не тратиться, доставлять вам радость, ответил он, спокойно улыбаясь. Я опять занялась самоуправством, не спрося вас, неисправимо. Простите меня, заигралась. Если вы против, то еще не поздно. Я заказала светлую, дневную пару. Отчего-то хотелось мне плакать. Благодарю вас, Таис, это замечательно. Да это просто замечательно, обеспокоенно смотрел он на меня. Ага, пускай и редко еще, но уже вполне узнаваемо шевелился ребенок, а это всегда отвлекало, заставляя думать о приятном и даже будто чуточку таинственном. Но сегодня отвлекало как-то не полностью, оставив место для мыслей и сомнений. Я просто растерялась. Наверное, не совсем понимая себя сейчас, следовало подумать. Судьба славно посмеялась надо мной. По факту, имея много чего в активе, в том числе приемлемую внешность, я и здесь так же одинока, как в прежней жизни. Все очень похожи на самом деле, хорошая семья, относительный достаток, а в личной жизни, на выходе, одинокая баба. Здесь, правда, дали ребенка, непонятно от кого, от почти незнакомого чужого мужика. Ребенок это хорошо и неважно от кого он, мой будет. По восходящей, получается, в следующей жизни гляди и замуж возьмут. Мужчины возле меня есть и прекрасные мужчины, чего уж бога гневить. Но вот только они не мои мужчины. Теплые сестринско-братские, не за них ли я ратовала, но не слишком ли во мне для них всего? Я слишком привязалась к Фредерику, непозволительно. Он-то ведет себя разумно, А я лезу, липну, все хорошо в меру. А Костя, я же не думаю о нем каждую минуту, не тоскую со слезами, готова правда всех порвать за наши отношения, цепляюсь за них всеми силами, не веря при этом в хэппи-эндинг для нас. В этом все дело, он продолжает оставаться для меня мечтой, так и не воплотившейся в жизнь. Может, для мужчин состоявшейся близости есть предел мечтаний, для женщин нет, и теперь мне понятно почему. Мы не просто так мечтаем о замужестве, браке он назначает стабильность, родного человека рядом, чтобы можно его любить, уверенность в будущем для себя и детей. А этого у Константина Николаевича нет для меня и никогда не будет. Подсознание, что ли, оно не дается всей силой и страстью упасть в эти отношения, и я неосознанно торможу себя, внутренне отстраняясь, в глубине души боясь потерять. Но так и будет, я же знаю. С Костей-то все у нас замечательно, а вот с великим князем Константином Николаевичем Романовым катастрофически мало общего, ничего практически, и ведь не будет. И с Фредериком все замечательно, не нужно только пытаться замещать им для себя Костю. Не стоит выплескивать на него то, чего во мне оказалось так много, нерастраченного. Следует держать себя в руках, и вот в чем насмешка судьбы, они дороги мне оба, по-разному, но слишком дороги, и оба не мои. Ольга вызвала меня к себе. Записки от нее присылались курьером на адрес летнего дома. Оттуда дали знать в пряничной и пришлось возвращаться, чтобы переодеться, еще не все мои вещи были доставлены на место нового проживания. Придворное платье, шифр, перчатки, веер — я давно уже поняла сакральный смысл употребления этого аксессуара. Он дает время подумать. Все у нас девочек не просто так, и вызов очень вовремя, хоть отвлечет. Ольга ждала меня в голубом будуаре вместе с Анной Алексеевной. Кроме того, здесь находился еще один человек, высокий лысоватый мужчина лет 40 с крючковатым носом и жестко поджатыми губами. Не лощеный придворный, но из аристократии, видно по одежде и тому, как держится. Мне вот такого врожденного аристократизма определенно не хватало. Ольга представила нас друг другу. Фрау Цугагенлой Ингельфинген, господин Герман Христиан фон Филинг, преподаватель химии Штутгартского университета. Господин фон Филинг весьма успешно совмещает преподавательскую и исследовательскую деятельности. «Ао», – протянула я, приглядываясь внимательнее. «Так вот кто разделится мной славу открытия. Простите, но меня всего лишь попросили выделить из смеси органических компонентов единственный», – удивился мужчина, полностью не обрисовав перспектив такового действия. «Благодарю вас, ваше королевское высочество». Благодарно присела я перед Ольгой. «Да, я стану соавтором открытия, а то, мало ли, захапают, прихватизируют мой пенициллин». На свет незамедлительно вылез драгоценный горшок. Увлажнением плесени сейчас прилежно занималась Анна Алексеевна. Я разливалась соловьем, рисуя перспективы. Привирала и не слегка, об источниках советовалась, допускала трудности, сочувствовала, надеялась, верила в него. «Ах, нужна специальная лаборатория и работники. Потребуется содержать, какое слово смачное, содержать новый проект, в этом положитесь на меня», — отозвалась молчавшая до этого Ольга, — «а испытание готового лекарства станем проводить в детской клинике, которую я вскоре открою, уже к весне, полагаю». И я заплакала благодарность, страх, опасения, не знаю, и бессилие тоже. Я не верила, что что-то будет сделано, реально не верила, потому что чертов реалист, ну видно же, что не верит он мне и прав на все 100. Не бывает так, не так случаются великие открытия. У него же на лице все, полнейшая невозмутимость, железная выдержка. «Держи морду, мужик, держись, потому что бред впаривают. И слово против сказать не моги, царственная особа заинтересована». Ничего не могла поделать с собой, не просто прослезилась, рыдала. Пыталась успокоиться и не получалось. Меня увела Акулова, усадив и дав выпить воды. Я поперхнулась, даже облилась, но уже приходя в себя, и такой себе поражаясь. «Твою мать, что ж развезло-то так?» — икнув, прошептала потеряно, и испуганно дернулась, глядя на уставившуюся на меня с любопытством статсдаму. «Простите, ваше высокопревосходительство, простите мой плохой французский. Ах-ха-ха!» — хохотала Акулова. «Как же не кстати здесь отсутствуют мадам Ниссильраде и Вейльгофт. Они также умеют вернуть». «Да полно вам, Таис», — впервые обратилась она ко мне на «вы», — «все мы можем быть грешны подобным образом, рано или поздно, но впредь действительно воздержитесь. Нервы не причина позволять себе лишнего. От них, кстати, замечательно помогает чтение». Пристально взглянув на меня, она отошла и вернулась с книгой, той самой, подарком Кости. Я молча приняла ее, прижав к груди. Молчала, а то опять что-то не то выдам, не в адеквате сегодня. И еще, посерьезнела Акулова, вы уверены, что патент на это изобретение не уведут? Ведь вы еще не заключили договор с господином Филлингом, а уже выложили ему все, к чему пришли в своих догадках и предположениях. Потому что дура, криво улыбаясь, пожалуй, я плечами. Ну, можно и договор. Хотя вряд ли там. Сейчас мы это исправим. Позвонила она в колокольчик. Лакею, явившемуся на зов, велела. Найдите королевского стряпчего. Он нужен ее королевскому высочеству и желательно незамедлительно. Договор о партнерстве и равном праве на лекарственное средство от многих болезней, химическим способом выделенное из плесени зеленого цвета, был подписан и заверен чиновником, прибывшим не так и скоро. Все это время дамы развлекали химика разговорами и чаями с выпечкой, а он даже не успел толком осознать, насколько все серьезно на самом деле. Традиционно не ожидая этого серьезного и не веря в него, бабы же, или дамы не суть, горшок я отдавала дрожащими руками, буквально отрывая от души. Ожидаемо понеслись сомнения, с запозданием проснулись опасения и сожаления. Может, все-таки стоило делать это в России? Стоило, конечно. Но вряд ли бы состоялось, как и здесь, впрочем. Сегодня я была абсолютным пессимистом. А пенициллине же знала непростительно мало и претендовать на половину патента, если до него дойдет, вряд ли имела право. У меня только мысли, всего лишь идея, и та голословно. Посмотрел бы этот мужик, как на больную, да и послал бы, если бы не Ольга. Вон лицо какое, жесткое, на пределе. Методы очистки пенициллина мне не были известны. Знала только, что вначале плесень необходимо поместить в питательный раствор, и это может быть что угодно, от раствора глюкозы до картофельного отвара. Оба варианта доступны, картошки и винограда здесь полно. Но как потом выделить из раствора чистый продукт? Экспериментируя, конечно, кислая среда, щелочная туда-обратно, разные растворители. Помнилось еще о сублимационной сушке, превращающей готовый препарат в порошок, но об этом говорить еще рано, а придется. Скорее всего, препарат придется оформить, как пилюли. Уколы внутримышечно в этих реалиях представлялись чем-то смерти подобным. Из дворца я сразу отправилась в пряничный домик, этой ночью мы с Дашей ночевали уже там. Заперли на засовы двери и ставни, зажгли свечу и поужинали, чем Бог послал. А послал он яичницу, травяной чай и яблоки. Следующим утром должна была подойти приходящая кухарка и мужчина, кучер, истопник и помощник по дому, мастер на все руки. После милости, так явно выказанной мне королем, Фредерик рискнул поделиться слугами. Ополоснувшись и надев ночную сорочку, я устроилась на кровати, всем телом погрузившись в новую перину. Уютно укрылась, от постельного белья горько и свежо пахло полынью. Полная темнота та, которая хоть глаз выколи с непривычки могла бы пугать, но за едва прикрытой дверью мирно похрапывала Даша. А в перине хоть и тепло и приятно, но слишком мягко, пропадет спина, надо бы соорудить постель пожестче. Мысли покружились вокруг насущного и обратились к тому, что произошло за день. А потом, как ни старалась я грузить мозг вещами посторонними, опять ожидаемо понеслись далеко-далеко, к полуострову Крым, к мужчине, который уже познал секс. Кстати, о неприятных для меня последствиях этого думать не хотелось, и я не стала. Но все-таки готова я видеться от случая к случаю, заниматься этим делом раз в год, а может и реже, без слез и нервов, тоски и надрыва. Вполне сознательно я прислушивалась к себе, соображала и просчитывала варианты, и разумно решила, что таки да, пока он не женат, сама я ничего менять не стану. Было бы глупо, а еще ужасно тяжело и даже больно. И кому я этим сделаю лучше? Не себе точно. Глава 36. Следующий день начался дождем. Мелкий и негустой, он тихонько шелестел по крыше и листве, сразу сделавшийся блестящей и мокрой, очень чистой по ощущениям. Я долго спала этим утром, сколько хотелось, столько и спала. Как я уже поняла, Ольга Николаевна не собиралась постоянно держать меня при себе. Вспомнилась фрейлинская при ее маменьке, там круглосуточно находилась одна из штатных девушек. Мало ли книгу царицы почитать, если случится бессонница, по поручению сбегать, записать дельную мысль, пришедшую в голову, или просто ее выслушать. Ольга довольствовалась услугами горничной, а для общения у нее всегда была Анна Алексеевна. Я же, сейчас, после эмоционального взрыва, сорвавшего крышку парового котла, долгое время кипевшего внутри, Сознание будто просветлело. Я немного успокоилась и могла уже мыслить грамотно и разумно. Скорее всего, правильно понимая причины крайне толерантного отношения ко мне со стороны сильных мира сего, Ольге и многим другим я, должно быть, казалась слегка странной, забавной, возможно, и еще есть очень подходящее определение – прикольной. Стараясь соответствовать этому времени речью, все-таки я говорила необычно, в своей упрощенной манере, и суждения мои выбивались из общего строя, а частенько и поведение. Я глупо никого здесь не боялась, воспринимая вначале вообще чуточку отстраненно, как книжных персонажей. Вот только Вильгельм, он своим непредсказуемым поведением опасения таки внушал, его я побаивалась, но и здесь, увлекшись, регулярно забывалась. Забавная такая диковинка, странная своей отчаянной непосредственностью. Ну терпит и ладно. За окошком шумел дождь, где-то в доме раздавались негромкие голоса, уже вышла и работала кухарка. Вот правду говорят, хорошо все уметь, но не дай бог делать все самой. Кажется, я нашла свою нишу. Мысли свернули ко вчерашней встрече с химиком. Герман Христиан фон Филинг, имя следовало запомнить. Но не зря я вчера нервничала, застигнутая врасплох и не готовая толком к разговору. Не так нужно было, ни сказки петь в уши. «Даша», — позвала я, выползая из-под одеяла. «Получится убедить ее, поеду говорить частным порядком с фон Филингом. Не сама понятно, попрошу Фредерика сопровождать. Это нужно, необходимо. Химик не заинтересован, не видит и не понимает смысла действия. Медика бы еще подключить. Они захотят работать над этим, Пирогову напишу. Чего, собственно, мелочиться. С королями вон трапезничаю». Даша, уже умывшись, одевшись и позавтракав, усадила я женщину рядом с собой. «Ты ведь замечала и не раз, наверное, что если кто-то заболел в семье избе, то следом и прочие заперхают. А то ж, так оно и есть», — согласилась умница моя. «Это значит, что болезнь как-то передается от одного человека другому. А каким образом, как ты считаешь, так Господний промысел на все, барышня?» «Ну да, с точки зрения религии все просто, этого я не учла. Ладно, мне нужен Фредерик, пойдем другим путем». Через пару дней, все под тем же мелким дождем, мы с мужем подъезжали к Тюбингенскому университету. 18 миль от Штутгарта до города Тюбинген, 2 часа неспешной езды в карете. Они прошли в разговорах. Следовало сделать это раньше, поговорить с ним, убедить, попытаться разъяснить все нюансы грамотному и образованному человеку. И не в двух словах, а с азов, пуская и облекая их в предположения и догадки. «Надо мной не давлеет медицинское учение, Таис, я готов верить, что существуют эти самые миазмы и организмы, вызывающие болезни. Возможно также, что они различимы под микроскопом, но все последующие вряд ли вам поверят на слово. Уже не просто мне, теперь это распоряжение ее королевского высочества. Найти и выделить средства, подавляющие болезненные микроорганизмы, источники инфекций, уперлась я. Ждать открытий путем закономерного развития медицинской микробиологии придется еще лет 100, а эпидемия того же тифа случается каждый год то там, то тут. Это десятки и даже сотни тысяч жертв, а всего-то, убедить одного твердолобого нет, уже 2, фон Филинга и медика-исследователя, а таковые водятся только в Тюбингенском университете, вернее, в ближайшей доступности только он. Вы правы в том, Фредерик, начинать следовало с того, чтобы выявить эти вредоносные организмы, а потом уже все остальное, признавать свои ошибки я умела, научиться бы еще не делать их. Тюбинген позже назовут самым красивым городом Германии, но и сейчас он был хорош. Фахверковый пятиэтажный центр, величественная ратуша с островерхими шпилями крыши, а перед ней торговая площадь, как и положено. Мощеные брусчаткой улицы, большой фонтан со скульптурной группой, холмы и все та же Никкор с мостами, в которую здесь впадают 2 притока. Речные острова в черте города, огромные плакучие ивы над водой. Много зелени, может в этом его красота, а Швабский Альп здесь буквально нависал над городом. Городские холмы переходили в горы всего в нескольких километрах от него, но главная прелесть небольшого Тюбингена состояла в огромном количестве молодежи на улицах. Старинный город казался молодым, шумным, веселым. Как и в наше время, едва ли небольшую часть жителей составляли студенты, мужчины, конечно, наверное, только закончились занятия, дождь тоже. Титул Ольги Николаевны открывал любые двери с ноги. Нас проводили к директору университетской клиники, ординарному профессору Карлу Вундерлиху. Опираясь на руку мужа и поднимаясь по ступеням на 2-й этаж здания, Я понимала, что только сейчас и грядет настоящий бой за пенициллин. Сейчас все было более чем серьезно, но теперь я была готова. Убедить Фредерика оказалось очень непросто. Почти готова. Высокий бородатый мужчина лет 35 в строгом сюртуке, темноволосый, с глубокими залысинами, делающими лоб очень высоким и только усиливающими впечатление от умного внимательного взгляда после знакомства, профессор пригласил нас присесть и доложить, собственно, о причине визита. «Господин профессор, прошу вас внимательно выслушать мою жену. Мы здесь по высочайшему повелению, но это не все», — помолчав, ровно заговорил Фредерик. «Мне, как человеку сугубо военному, трудно было понять соображения, изложенные фрау Гогенлой Ингельфинген, но источники, на которые она ссылается, и логика ее рассуждений заслуживают внимания. Вам судить, насколько возможности клиники соответствуют заявленной теме, но химическая кафедра Штутгартского университета уже заключила договор на исследовательские работы, заданные моей женой и поддержанные ее королевским высочеством. Стало быть, что-то разумное в рассуждениях профессора Пирогова и выводах, сделанных на их основании, действительно есть. Фрау Гогенлой Ингельфинген отличается необычным, чрезвычайно развитым складом ума и склонностью к деланию неординарных выводов на основании известных всем фактов. К ней прислушался император в России и прислушивается его королевское величество Вильгельм. По причине этой своей способности и общей разумности она допущена в ближайшее окружение его величества. «Благодарю вас, Фредерик», – прошептала я. «Вы заслужили, Таис. Мои суждения о вас не голословны. Все ваши успехи я наблюдал лично и отвечаю за каждое свое слово. Мне весьма приятно такое знакомство. Склонные к наукам женщины – редкость», – привстал мужчина, кратко поклонившись еще раз. «Я внимательно слушаю вас, фрау Гогенлой Ингельфинген. Не столько к наукам, но логические выкладки мне действительно даются, а началом к ним послужили рассуждения профессора Петербургского университета Пирогова. Начало я с доказательств существования микромира и вредоносных его обитателей, ссылаясь на того же Пирогова, делала, надеюсь, что грамотные предположения, не чураясь непривлекательных подробностей. Если исследовать под микроскопом мокроту, взятую от человека, длительно болеющего чахоткой, и человека здорового, то в исследуемом материале, я полагаю, мы обязательно увидим разницу. И это будут дополнительные микроорганизмы, которые и являются возбудителями болезни. Поскольку эти организмы живые, то обязаны существовать и способы их уничтожения. Пока еще бездоказательно с научной точки зрения, но уже действенно в этом плане работает вещество. Подробно расписал я действие зеленой плесени. Единственное употребление ее настоя не исключает пагубного влияния остальных компонентов, которые он впитал. Для этого и привлечен к работе господин Герман фон Филинг, преподаватель химии Штутгартского университета, чтобы выделить чистый компонент полезного вещества. «Мне известен этот человек», – задумчиво кивнул Вундерлих, – «но не сказать, чтобы вы убедили меня. Вам знакомы ужасающие последствия тифозных эпидемий: родильная горячка, инфекционное заражение хирургических и боевых ран, простудные заболевания у детей, которыми они легко обмениваются, вредоносные микроорганизмы имеются и во влажном дыхании, в каплях мокроты, которые вылетают изо рта во время кашля». Поймала я себя на том, что почти сдернула перчатки, ломая в волнении пальцы. Да понимаю я все, что вводить антибиотик в условиях полной антисанитарии, стрелять из пушки по воробьям, что не поможет он, если операции проводит засиженным мухами инструментарием, а враженец лезут грязными лапами студенты сразу после исследования трупов в анатомичке. А тиф — болезнь бедных, он от грязи. Знаю, что нужно как-то иначе все делать, чтобы закономерно и последовательно. Знаю. А как это сделать? Грузить сейчас мужика еще и антисептикой? Пускай уж этим займется Земмельвейс, а то совсем уже перебор получается. Если есть хотя бы единый шанс в том, что моя жена нет, еще и профессор Пирогов, правы, — негромко начал Фредерик. Успокойтесь, дорогая. Да как, Фредерик, тут речь о миллионах жизней. Если дело в обеспечении, господин профессор, деньги понадобятся, безусловно, но для этого существуют гранты, — задумался мужчина. А чтобы просить о них, следует сделать хоть какие-то наработки. Остро взглянул он мне в глаза. А почему, собственно, ничего не предпринято в этом направлении со стороны российского медицинского сообщества? Зависть, лень, недальновидность, нежелание что-то менять? Я не знаю. Будь я медиком, хваталась бы за любую возможность помочь людям. И прославиться тоже, почему нет? У нас заключен договор с господином фон Филлингом, я претендовала на половину патента, как его идеолог, но готова отказаться в вашу пользу, господин профессор. Мне не нужна слава спасителя мира. И каковы же ваши условия в этом случае? Улыбался Вундерлих. Красивый мужик, только облысел рано. Ну не только с деревьев опадают листья, оказался бы еще и разумным. Условие единственное, вам слава, изобретение, миру. Лекарство не должно продаваться другим государствам, не должно стать средством шантажа и корысти. Я врач, тихо и емко проронил мужчина, и это замечательно. Вы правы, работайте в своей сфере, с политиками мы уж как-нибудь вместе потом, так же тихо ответила я, если вы согласны, то у нас тут с собой, обернулась я к Фредерику. Он расстегнул кофры и достал еще один закрытый горшочек, с хлебом, разломанным на части и слегка увлажненным для получения плесени. Я рассказала все об уходе за ней. Через несколько недель здесь образуется зеленая плесень, но если вы заинтересованы, то образец ее, уже готовый к исследованиям, находится у господина фон Филлинга. В любом случае, вам придется взаимодействовать с ним. Вначале следует вычленить то, на что будем воздействовать вашей плесенью, чтобы испытать ее действие. Признаться, я слегка растерян, фрау Гагенлой Ингельфинген. Ваше предложение слишком неожиданно и весьма странно, да. Великие открытия случаются не так, их не вкладывают вот так в руки, как готовую еду малышу в рот. Но ведь открытия еще нет, есть только мысли. Идей великих трудов у вас будет предостаточно, господин профессор, как и личных озарений. Хватило бы только терпения, времени и сил. Придется воевать еще и с завистниками, их тоже будет. То вы прельщаете меня успехом, то грозите невзгодами, усмехнулся мужчина. Я извещу вас о своем решении. Возвращались в Штутгарт в молчании. Я задремала, склонившись на мужское плечо. Не то, чтобы успокоилась, поверив в успех, скорее устала. Думать о лекарстве больше не хотелось, требовалась передышка. Наверное, я слишком загонялась всем этим, чувствуя чрезмерную ответственность. Будто только от меня зависит, выживут ли те самые миллионы. Хотя получается так и есть. Нужно наведаться к фон Филлингу и с этой стороны тоже навести мосты между химиками и медиками. Встрепенулась я. Спите, спите, Таис, прошептал муж, укладывая меня обратно, к себе на плечо. А я погладила его руку. Можно бы расцеловала. Какая я умная все-таки, что выбрала его. И то ли нервное напряжение последних дней, то ли где-то продуло, простыло, но всю следующую неделю я провалялась в постели с общей слабостью и соплями. Измучилась с заложенным носом, почти не спала, а если спала, то полусидя. Еще неделю потом не выходила из дома, сидя у камина и читая или глядя в заплаканное дождями окно. Мы много говорили с Дашей, она подробно рассказывала о Новгородке, маменькином поместье недалеко от Щуцкого озера, о тех местах, людях, жизни. Звучало прекрасно и сразу же до нельзя печально. А мне хотелось положительных эмоций, продолжить занятия с гитарой, к примеру, пробовать подбирать музыку на слух. Это разнообразило бы, но болела голова, а еще пропал аппетит. Куриный бульон и печеные яблоки, все, что в меня лезло. Я с беспокойством прислушивалась к себе, но малыш вел себя прилично, шевелился время от времени, а в начале ноября и ощутимо толкнулся. Требовательно так. Ну да, князь мы, али не князь, усмехнулась я, поглаживая небольшой животик и не представляя, что буду делать, когда человек появится на свет. Даш, а почему он до сих пор такой маленький? Каков положен, таков и есть, ворчала она, разишь тягость, болезнь, и думать об ей постоянно не надобно, жить себе, как жила, я и жила. Ноябрь в Германии романтично называют месяцем туманов. Они как раз и пришлись на время, когда я стала выходить на прогулки. Перед этим пару дней было очень жарко, после дождей парило, потом прогремели поздние осенние грозы. Так часто бывает на стыке тепла и холода. Дни еще оставались теплыми, а вот ночи уже становились холодными, даже студеными, тогда и пали на долину Никкор туманы. Очень разные туманы и все без исключения удивительно прекрасные. Утренний всегда светлый, подсвеченный первыми, робкими лучами солнца. Вечерний похож на сугробы снега или клочья ваты, запутавшиеся между яблонями. Сад притих вместе с ветрами, в природе воцарилось осеннее затишье. Пахло влагой и осенней листовой прелью, все звуки с приходом тумана становились приглушенными и будто далекими, а видимость порой сужалась до нескольких метров. Наверное, оказавшись в такой ситуации, люди должны чувствовать себя потерянными и беспомощными, а я наслаждалась. Меня несло в сад, на улицу, да и для кожи, говорят, полезно. Выслушав мои восторги, Фредерик пригласил полюбоваться туманами с вершины холма, от летнего дома. Он так и жил там, категорически отказавшись переезжать ко мне, хотя в гости наезжал почти каждый день. А Даша опять ворчала себе под нос. Носок из мужика вяжет, приструнил бы негодную. «Даша, прекрати!» Так вот, с высоты пригорода ноябрьский Штутгарт смотрелся гладкой белой чашей, из которой кое-где выступали вершины холмов. Верхние слои тумана, опоясывающие такой холм, напоминали тонкое белое кружево. Удивительное природное явление. Далее он станет тяжелым, свинцовым предвестником зимы, рассказывал муж, озабоченно поглядывая на меня. «Я люблю зиму», послушно кивала я, «люблю за новогодние и рождественские праздники. Люблю наряжать елку, надо бы настричь снежинок из тонкой бумаги и сделать из них гирлянды. Еще маленькие яблоки и конфеты будут нужны, печенье, пряники. Не печальтесь, Таис, от вас больше ничего не зависит, вы сделали все, что могли». «А, да нет, я не печалюсь, Фредерик, я просто опустила руки». Зная о том, что фрейлина приболела, во дворец меня не вызывали ни Ольга, ни Величество. От фон Филинга ни слуху, ни духу, что в общем ожидаемо. Из Эммельвейс все не ехал, хотя Вильгельм будто бы обещал, да и традиции тут у них связанные с нерушимостью королевского слова. Но вот на профессора Вундерлиха у меня были надежды были. И молчал Костя, молчал совсем. Все-таки больше месяца прошло, и хотя бы о том, что добрался до места, можно сообщить. Но, наверное, я слишком требовательна к нему, да и к нынешнему времени. Привыкла к другим скоростям жизни, получения информации, той же связи. Скорее, это просто осень, так влияла на меня осень. Ну и все остальное до кучи, чего уж. И жизнь пошла такая, поели, можно поспать, поспали, можно поесть. Я не боялась растолстеть, тут не высохнуть бы опять до неприличия. Единственным светлым пятном впереди виделась новогодняя елка. Правда, здесь ее наряжали в самый сочельник. И, кстати, первую елку в России повелела поставить и нарядить как раз Александра Федоровна, мама Кости. И к этому времени елки уже ставила вся Москва и Петербург, даже появились первые елочные базары. Я ждала зиму и елку, а вот снег вряд ли, в теплой горной долине он если и выпадал, то лежал всего неделю-две за всю зиму. Незаметно приближалась и она, зима, и начаться должна была вовсе не 1 декабря. В Германии времена года обозначают иначе, но это даже более логично, когда они привязаны к весеннему или осеннему равноденствию, то есть, 22 декабря длина ночи сокращается, а дня увеличивается, и только в этот день для немцев наступает зима, а там и до Рождества рукой подать, 24 го уже сочельник. Глава 37. Почти весь путь по морю от Ялты до самого входа в Ахтиарскую бухту Константин провел на ногах, рассматривал гористую береговую линию, суда и корабли, виднеющиеся в море на разном расстоянии, а еще беседовал со старшим сопровождения, лейтенантом Ахтарцевым. Длинноносый и кудрявый, молодой мужчина выглядел, как типичный еврей, но оказался чистым русаком. Влажные темные глаза смотрели прямо и остро, но лейтенант предпочитал помалкивать, отвечая только на прямые вопросы. Вначале Константин воспринял эту отстраненность, как личную особенность, и не надоедал общением, но потом пришло в голову, что Ахтарцев мог испытывать неловкость в связи с тем, что сопровождает члена императорской семьи. Может, потому и был настороже, до этого времени подобного опыта общения у него явно не имелось. Приняв доброжелательный тон, Костя предложил на время пути неформальное общение и обращение по имени-отчеству. Лейтенант быстро освоился, и Константин понял, почему именно его Пестель выделил в сопровождение. Тот был умен, безусловно, но еще и много знал о Крыме, Севастополе и, кажется, обо всем, что только приходило на ум. На все у него имелось свое мнение, иногда очень любопытное. К концу поездки мужчины настолько освоились в общении друг с другом, что Константину даже пришло в голову. Но отвлекся, увидел форты. Потом перед ними открылся вход в Ахтиарскую бухту и вид на корабли, стоящие здесь на якоре. Картина рисовалась до боли знакомая: стройные мачты, четкие росчерки рей с зарифленными парусами и веревки рифов, аккуратно собранные к бортам. Все это заставило сладко сжаться сердце. Мы причалим непосредственно к Графской пристани, а дальше и не знаю, Константин Николаевич, следует послать вестового в резиденцию или сами определитесь с проживанием, могу рекомендовать неплохие места. Полагаю, справлюсь с вашей помощью. А почему пристань графская, Виктор Арсеньевич? А все довольно прозаично, улыбался офицер. Отсюда Севастополь начинался, к деревянному причалу подходили первые наши корабли. Так же делал и граф Войнович, один из первых командующих Черноморским флотом. Он жил в небольшом имении на северной стороне бухты и ежедневно прибывал к службе на ялике, оставляя его у причала. А раз ялик графский, то и пристань, стало быть, графская. Так и прижилось. Определенная логика в этом наблюдается, улыбался теперь и Костя, с удовольствием глядя на приближающиеся ступени и величественную колоннаду графской пристани. Дубельт не прав, уже только благодаря этому строению за трапезным губернским городком Севастополь не выглядел. Михаил Петрович поклонник классической архитектуры, заметил лейтенант. И действительно, в строении наблюдался древнегреческий стиль. Строгая симметрия, колонны дорического ордера, карниз над ними и выступ с увековеченной на ней датой постройки, 1846 год. В нижней части парапетов прилегли два льва и головы их были повернуты в сторону причала, словно мраморные монстры охраняли вход в город. В нишах рядом с колоннами угадывались еще две скульптуры, но подробности их снизу не просматривались. «Поднимемся», — отмер наконец Константин, кивнув еще раз капитану кочермы, уже сочлись и попрощались до этого. Охрана подхватила вещи. Отмеряя шагами ступени, Костя осматривался, неубранные и неблагоустроенные пока еще окрестности сами по себе говорили о том, что строительство только недавно завершено. «Вас, кажется, встречают», — заметил Ахтырцев, указав взглядом, от колоннады по ступеням быстро спускался морской офицер, лет 35, с круглым лицом, в усах и с виду знакомый. Да это он и второй, пожилой, в тот день стояли за спиной обиженного Лазарева. Поскольку Константин был одет в гражданскую одежду, офицер обратился к нему, как к лицу гражданскому. «Мы не были представлены. Позвольте сделать это сейчас, ваше высочество, капитан-лейтенант Антон Демидович Синицын», — взял он под козырек. «Приятно, Антон Демидович», и в свою очередь, состоялось знакомство и стандартный обмен вежливостями. «Как вы узнали о времени моего прибытия? Со вчерашнего дня кто-нибудь додежурит у колоннады? Велено сразу оповестить господина вице-адмирала. Куда мне явиться для представления должным порядком? А вот с этим придется повременить, Константин Николаевич», — протянул с сожалением мужчина. «У Михаила Петровича случаются боли в животе, сегодня с утра как раз и случился очередной приступ. Но, как правило, пара дней, и он снова в строю». «Мда», — оглянулся Костя на колоннаду, со стороны площади ее украшала еще одна пара скульптур в греческом стиле, изображавших мужчину и женщину. Верить на слово офицеру или нет, Костя еще не решил. Такое совпадение вполне могло и случиться, а могло быть, Лазарев продолжает постарчески капризничать. Очевидно, сомнения рисовались на его лице, потому что, морща лоб, Синицын тихо сказал, только для него: «Не извольте сомневаться, лазаревская школа сурова, с ним порой нелегко, но, когда вы лучше узнаете его, то даже мысли не возникнет». «Хорошо», — кивнул Константин, обозревая открывшееся пространство, довольно привлекательную городскую площадь. А дальше поднимались холмы, застроенные убогими домиками. Мало зелени, пыльно и сухо. Усмехнулся, колоннада грамотно прикрывала для прибывших с моря невзрачные тылы. «Екатерининская площадь, пока вы не определились с постоянным местом жительства, для вас заказано место, лучшие комнаты в лучшем гостевом доме. Дождемся извозчика», — предупредил Синицын. Загрузившись в коляске, Константин с сопровождением устремился через площадь и дальше по улице. Ехали, правда, совсем недолго, но представление о городе сложилось, собственно, он только строился, постепенно преобразуясь из захолустного губернского в представительную столицу Черноморского флота. Синицын показал здание на Екатерининской площади, в двух этажах, но внушительное и даже величественное, с портиком. «Здесь достраивают морское собрание, уже ведутся внутренние работы, в следующем году балы станут проводить здесь. Для этого предполагается огромная зала. А где сейчас проходят подобные мероприятия?» — поинтересовался гость. «В случае прибытия кого-то из знатных гостей местные власти традиционно обязаны были устроить прием в его честь. Да и балы давно перестали быть только местом танцев и развлечений. Константину также необходимо было знакомство со всеми значимыми и полезными людьми города. Если вы не против, то дам указание организовать все к этой субботе». Остановив коляску у аккуратного двухэтажного здания, спрыгнул с подножки Синицын. «Три дня, лучше бы через неделю», — задумался Костя. «Хотелось бы видеть на балу нескольких гостей из Симферополя». «Но вы ведь дадите ответный бал», — не понял Синицын. «Как раз к тому времени, или чуть позже, у дам как раз станет времени собраться». «Здесь вы правы. Благодарю за подсказку». Прошел гость в комнаты. Номер на втором этаже состоял из трех помещений. Уютной спальни с большой кроватью и просторной выгородкой под гардеробную. Все в цвете шоколада и палевом, золотисто-розовым. Устроено строго по-мужски, ничего лишнего. Кабинет в тех же цветах и с удобным на вид креслом. Большой письменный стол, еще стеллажи для книг и диван. На полу ковры, на окнах тяжелые богатые шторы. Возле спальни небольшая комнатка с умывальником и стульчиком. В здании есть банное помещение. «Уходя, велю затопить», — пообещал Синицын. «Сегодня отдыхайте, Константин Николаевич, а пожелаете, и накормит здесь весьма прилично. А ваше сопровождение, кстати, Виктор Арсеньевич, где вы остановитесь?» Но Ахтырцев с командой не собирался задерживаться в Севастополе. Их ожидала, оказывается, та самая кочерма. Договорились с капитаном еще ранее. «Что же может и к лучшему», — решил Костя. «Передайте нижайшей поклонной мою благодарность господину Пестелю и отдельно Амалии Петровне. Рад буду видеть их, а также всех, кого они сочтут необходимым взять с собой, на балу, который я дам Севастопольскому обществу через 10 дней, аккурат через одну субботу на следующую. Вас, кстати, также жду, Виктор Арсеньевич, причем в обязательном порядке, есть для вас дело. Непременно благодарю вас, похоже, понадобился тому миг на осознание». А потом он широко улыбнулся и козырнул. «Разрешите убыть, ступайте, доброй вам дороги. Всего сутки рядом с человеком странно, а расставаться уже жаль». Константин собирался предложить Ахтырцеву место личного адъютанта. Возможно, это и не слишком разумно, он пехотный, да и ладно. К душе была его манера держаться, немногословность, вдумчивые ответы и еще одно. Тот будто чувствовал, когда следует говорить, а когда лучше промолчать и не лезть в душу, а это дорогого стоило. Когда отряд сопровождения удалился, Константин обратился к Синицыну. «Всего лишь вторая половина дня, а если прямо сейчас мы отправимся на Михайловскую батарею?» Виктор Арсеньевич утверждал, что она достроена только в этом году. «Хотелось бы видеть новинку первым делом. В другие дни пристально взглянул бы и на остальные форты. Но в качестве кого? Ведь вы еще не приняты в должности». Всего лишь на миг позволил себе растеряться Синицын. Миг всего, а получилась невероятная глупость. «Позвольте поинтересоваться, а кто за старшего, когда Михаилу Петровичу не можется?» «Это вы, Антон Демидович?» Стал холодным голос великого князя. «И что значит, кого?» «В качестве члена императорской семьи. Виноват, ваше высочество». Встал офицер по стойке смирно. «За старшего сейчас капитан один ранга Корнилов Владимир Алексеевич». Как раз на медне они вернулись из практического плавания на 12 апостолах. «Тогда проводите меня к нему», — сразу решился Константин, не став переодеваться в форму. Все равно представляться следовало не заместителю, а самому Лазареву. Но на Михайловский он должен был попасть сегодня, это уже было делом принципа. Не хотелось начинать так, а вот пришлось, расстроенно думал он. Никогда не ставил во главу служебного общения происхождение, козырять следовало не им, а заслугами. Однако же оно подразумевалось само собой, умный всегда помнит, с кем имеет дело. Реальность же такова, что заслуг его здесь никто не знает, не так они и масштабны по сравнению с достижениями тех же Лазарева или Корнилова. Значит, что, вначале безусловное уважение к собственной личности придется насаждать, а получится ли после такого его наработать? Настроение резко испортилось, потому что понимал, это первая ласточка. Капитан-лейтенант не хотел как-то задеть его, просто позволил себе забыться, обманувшись юным возрастом собеседника и демократичной манерой общения. Но ведь будут и другие, будут обязательно, те, которые подденут грамотно, а может и подло, намеренно поставят в неловкое, а то и унизительное положение. Будут обязательно спасибо Синицыну, что напомнил, нужно держать себя постоянно, поминутно, ни на миг не расслабляясь, потому что он один сейчас. Пока еще один, но сделает все, чтобы быть принятым в команду и не просто на равных, а как лидер. Вечером, уютно устроившись за письменным столом, он макнул перо в чернила и задумался. Чистый лист манил своей невысказанностью, а вместить в себя мог так много. Константин писал к Таис. «Таис, дорогая, невозможно соскучился по тебе и стараюсь не думать о расстояниях, разделяющих нас, как и о времени, предстоящем без тебя, это больно. Поэтому я буду очень занят, вечно занят, ведь предстоит сделать столько всего. Сегодня я близко познакомился с Владимиром Алексеевичем Корниловым, ближайшим помощником вице-адмирала Лазарева». Покусав кончик ручки, мужчина немного подумал, стоит ли расстраивать Таис, или лучше сгладить впечатление от не самого лучшего приема, но привирать, пускай даже в успокоительных целях, показалось недостойным, недостойным ее, а поэтому пускай уж легкая недосказанность. Оба встретили меня настороженно, что было и предсказуемо в принципе, но так часто бывает между незнакомыми людьми, и я уверен, при дальнейшем знакомстве мы обязательно найдем общий язык. Только прибыв, я взялся немедленно посетить Михайловский бастион, что и сделал в сопровождении капитана один ранга Корнилова. Впечатлений достаточно, но даже на первый взгляд не то, что сухопутные подходы к городу, но и морская крепость находится пока еще в недостроенном состоянии. Возможно, тебе, как и мне сегодня, будет любопытен экскурс в историю. Как это ни парадоксально звучит, но первые укрепления Севастополя появились еще за 5 лет до рождения самого города. Шло очередное обострение отношений с Турцией, причиной которого являлось Крымское ханство, в то время уже принявшее, нашими усилиями, дружественную нам сторону. И, дабы упредить агрессию со стороны Турции, Российская империя ввела в ханство войска под командованием генерал-поручика Суворова. Под его руководством и были возведены первые укрепления, батареи с полевыми пушками, прикрытые земляными валами на манер фортов. Ныне их уж нет, но есть другие. Спустя 5 лет Крым был официально присоединен к России, и почти сразу же на берегах Ахтиарской бухты было начато строительство города и последующих каменных укреплений, фортов. С повеления императрицы город сразу же получил статус крепости и имя, хотя логичнее было назвать как раз его Херсоном. Здесь совсем рядом на месте древнего Херсониса имеется небольшой поселок этнических греков, занимающихся добычей камня. Нынешние укрепления имеют величественный вид и что-то значит, безусловно. Но полный план оборонительных сооружений, утвержденный еще в конце прошлого века, так и не был реализован. Из-за недостатка средств, полагаю, в ближайшее время намереваюсь начать знакомство со строителем-фортификатором, проектантом Михайловской батареи, а именно инженером-полковником Бюрна. Кстати, в России почему-то всегда преклонялись перед западным, чего я не понимаю вовсе. Строительство севастопольских укреплений шло многими этапами с самой даты основания города, и все фортификаторы при этом были исключительно иностранцами. Я не умаляю их заслуг, но проект так и не доведен до ума, а посему к весне я имею намерение затребовать в Севастополь грамотного инженера-фортификатора с русской фамилией. Это не так принципиально, но пускай соединили бы усилия с Бюрна. О нем, напомню, я еще не составил собственное мнение, но от коллективного подхода к решению укреплений не откажусь. Тем более, что проектировать придется и восточные, задача которых будет состоять в том, чтобы умерить угрозы, предполагаемые тобой, Таис. Я еще не наблюдал осенние шторма на Черном море, в этом году они припозднились, но говорят, они также составляют определенную проблему, потому что бывают весьма жестокими к береговой линии. При сильном нортосте волна, входя в бухту по глубокой воде, резко бьет в береговой откос в месте нахождения Николаевской батареи. Так что, возможно, следует думать и о постройке отрезающего волну мола. Строить его предстоит посредством сброса с барж огромного количества камней. Таким образом сузится и вход в бухту, сделав ее более защищенной. Прожектов море. Мыслей безумно много и дельных в основном, смею предполагать. Но, хорошенько подумав, я понимаю, что распыляться на все сразу было бы глупо, и следует сосредоточиться на решении какой-то одной задачи, доведя ее до требуемого результата, попутно готовя фундамент решения прочих. Я решил, что первоочередным должно стать строительство завода по строительству паровых винтовых судов. Подготовка к этому на базе Охтинской верфи уже ведется под Петербургом. Первый проектный номер будет осуществлен на мои личные деньги. Но сегодня нарисовались дополнительные возможности изыскать средства. Дело в том, что адмирал Лазарев также понимает необходимость для России в военном паровом флоте, только ведение пути к этому у нас не совпадает, заказы на строительство кораблей размещены им в Великобритании. К тому же опять не винтовых. А нынче меня убеждал и Корнилов Владимир Алексеевич, мол, Россия не способна решить проблему ввиду промышленного отставания. Он, кстати, на днях убывает к бриттам курировать это самое строительство, чему я намерен помешать, отозвав средства и вложив их в строительство самого современного местного завода и привлечь к нему Максимилиана Лихтенбергского, мужа мэри. Он находится сейчас на излечении в Крыму и весьма разумен в отношении организации строительства с нуля. Что еще по этому поводу? Я категорически не согласен с мнением о том, что мы хоть к чему-то не способны. Отставание существует, так следует устранить его как можно скорее. Мне ни с кем поделиться всем этим, пока еще нет рядом единомышленников. Поэтому и выплеснул на тебя в этом письме все свои ожидания и надежды, которые честно намереваюсь исполнить. Уверен, поймешь и поддержишь меня. Пиши об этом. Буду ждать с нетерпением. Кажется, все. Нет, еще же пулемет. Таис должна знать, что дело здесь движется. Беспокойный Шкуритин жизни никому не даст, но дело сделает. И Заверюгин с его минами, планами массового использования их с заградительной целью. И Пестель с огромным желанием помочь. Дубельт, активно интересующийся татарской проблемой и целеустремленно изучающий местный язык. Ахтырцев, с коим, Костя уверен был, вполне возможно будет обсуждать сырые еще прожекты, доводя их до состояния годных к изложению. Максимилиан еще и Сергей Загорянский, и корабельный инженер Глазырин, и управляющий Охтинской верфи генерал-майор Кишкин, а где-то там слишком далеко, но так близко к сердцу, безусловно верящая в него Таис. Почему он один? Нет, уже далеко не один. Рука летала по листу листам, машинально выводя каллиграфические знаки, делясь с их помощью мыслями и чувствами тоже. Я люблю тебя и невероятно счастлив этим. То, что является только нашим с тобой, придает мне сил. Я чувствую в себе такую мощь, Таис, и обязательно справлюсь со всем, что задумал. Ты дала условный срок на это, 7 лет, и хотя я понимаю, что говорить о каком-то сроке в подобном случае сродни гаданию, вместе с тем принял его на ум и отталкиваюсь в своих прожектах от него. Это будет невероятно сложно, времени безумно мало, но у меня есть ты. Ты ведь веришь в меня, но можешь не отвечать. Я уверен в этом, и скучаю безумно. Никогда еще Константин не испытывал такой потребности в женщине. Запах яблок в бузахане, маленькое аккуратное ушко незнакомой дамы, выходящая из коляски корона из кос на чьей-то головке, мелькнувшая в переулке. Все это очарование, присущее только женщинам, присутствовало и в других, но сосредоточено было в ней. Как справиться с собой, как выжить без ее глаз, рук, кожи, смеха, горячего шепота, тихих стонов. И вспомнилось тут, пришло на ум, а как же кругосветки, или тот же год Лазаревской вахты у дальневосточных берегов. На кораблях нет женщин, замеченных в склонности к извращенному удовлетворению мужских нужд на российском флоте ссылали на галеры, за склонение к мужеложеству казнили, до сих пор указ Петра в этом отношении не был отменен. Так что со своими потребностями каждый справлялся сам, как-то справлялся, и он сможет, безусловно. Устало потерев лоб и прикрыв воспаленные глаза, решил закругляться с письмом, выплеснул в него все, что тревожило, волновало и радовало. В связи с этим чувствовалось внутреннее опустошение, наизнанку себя вывернул, но и огромное облегчение тоже. Потянуло вдруг спать, да и надо бы, завтра трудный день, очень трудный. Потянувшись запечатать письмо, мужчина чуть помедлил, задумчиво глядя в законную темень и поставил внизу постскриптум. Сделал запись, перечитал и серьезно кивнул сам себе, все так, только так и правильно. Зимние праздники в Германии начинают отмечать со дня святого Николая, Николая Зимнего. К этому времени я уже приступила к исполнению своих обязанностей и бывала во дворце, понимая, что это ненадолго, уже скоро буду выглядеть неприлично. Возможно, как раз из-за заметной уже беременности отменились мои вечерние визиты на королевские ужины, ограничившись только двумя, на которые муж действительно не был приглашен. И то ли Вильгельм понял в результате, что рискованных, на грани, но и интересных разговоров со мной в присутствии родственников не получится, то ли его удручал вид меня, активно жующий, но парой вечеров все и обошлось. Фредерик же считал, что теперь мы оба в опале. Да и ладно, если бы этим опала и ограничилась. Тем более неожиданно, но 6 декабря от имени короля я и муж приглашены были на праздничное богослужение, посвященное памяти святого. Светлый праздничный костюм оказался очень кстати, Фредерик выглядел замечательно, а у меня образовался еще один повод для радости или нет, Я еще не знала. Анна Алексеевна незаметно сунула мне письмо от Кости. Да что там письмо, пакет, который я с трудом засунула во внутренний карман платья. Прочесть его сразу же не представлялось возможным. В начале богослужения, потом праздничный обед и музыкальные посиделки, я пела для Ольги Николаевны и Анны Алексеевны «Как упоительны в России вечера», аккомпанируя себе на гитаре. Правда, попросив перед этим не судить строго, только учусь. Но успех определенно был, если не мой, то песни. А сразу после этого, как и планировалось ранее, мы собрались вечером в пряничном домике, готовясь к праздничному ужину. Я, Фредерик и Даша. Всех слуг к этому времени распустили по домам, раз праздник семейный. И со своими традициями, конечно, наконец мы с Дашей вынули печеные яблоки из духовки, как последний элемент пира. Их следовало есть горячими, растопив внутри яблока кусочек сливочного масла. Постные пироги, печенье, компот из сухофруктов. Тихий и уютный ужин удался, нам было что вспомнить о прошедшем дне. Уходя, Фредерик пожелал приятных снов и, весело улыбаясь, вручил мне подарок, уже распечатанное им письмо. Я сразу развернула его. Профессор Вундерлих извещал нас о том, что клиника при Тюбингенском университете получила горячую новинку – микроскоп производства Карла Цейса, и качество его не идет ни в какое сравнение с предыдущими оптически увеличивающими устройствами. После оглашения этой новости профессор зачем-то приглашал нас с мужем посмотреть этот инструмент. Да, и зачем бы это? Он что, просто хочет похвастаться? Таис укоризненно покачал головой Фредерик. Ну очевидно же, профессор заинтересован в вашем присутствии. Скорее всего, последует разговор на тему вашей плесени. Возможно, он нуждается в уточнениях. Скорее всего, а может быть и еще что-то, удивилась я. Ему приятно ваше общество, веселился муж, может быть и такое. Да бросьте, озадаченно нахмурилась я, ладно, съездим. Предупредите, когда у вас освободится время. Наверное, Фредерик ожидал от меня большей радости, но я действительно была рада. Вот только карман жгло другое письмо. Накинув на плечи свадебный подарок, ту самую теплую и огромную, как плед, шаль, я проводила мужа к карете. Улыбалась, благодарила за прекрасный день и махала рукой, а потом почти всю ночь жгла свечи и читала письмо Кости, в 9 листов и подробнейшим образом обрисовавшие все его проблемы и надежды тоже. Я и грустила, и радовалась, даже плакала, переживая за него, задачи, которые он ставил и себе в том числе, казались мне сейчас неподъемными. Я очень долго не засыпала, взбудораженная психика бунтовала, но уснула. Все-таки под утро я уснула, в сотый раз, наверное, умиротворенно повторяя его слова из постскриптума «Я верен тебе». Конец второй книги.